Оба уходят. Защитник Брагиной. Все? Брагина встает, направляется в номер Зотикова. Защитник, а вы куда? Брагина на ходу. Но не могла же я в тот вечер его арестовать. Не хватало утром его матери узнать, что сын арестован. Вы же слышали, ей и так оставалось несколько дней. Открывает шкаф в номере Зотикова, достает портфель. Защитник, что вы делаете? Воруете деньги? Брагина, нет. Мне нужно было проверить, живы эти деньги или нет. Открывает портфель, достает несколько пачек, воровато выглядывает за кулисы, потом спрашивает у защитника. Он не идет? Защитник тоже выглянул за кулисы. Нет? Брагина, последите, я их пересчитаю. Торопливо считает пачки денег. Защитник. Атас, шаги! Брагина поспешно прячет деньги в портфель и ставит портфель на место, но выскочить из номера не успевает. В номер входит официант. Официант, холодно. А, вы уже тут? Брагина, сидя на диване, с индифферентным лицом. Тут. Официант молча убирает со стола посуду на тележку. «Слушайте, у меня такое впечатление по вашему тону, будто вы уже побывали в нашем учреждении». «Официант побывал». «Побывал и вышел через 5 лет. Ну и что?» — усмехнувшись. «Мама мне посылки посылала в коме АССР. А кто ему будет посылать?» Брагина помолчал. «Скажите, ресторан уже закрыт, официант закрывается». Брагина, а мне не дадут поесть? Что-нибудь, неважно, хоть стакан чаю, официант. Вам откажет, спускайтесь, я там накрою. Переносит стол из номера Зотикова на авансцену, стряхивает скатерть, переворачивает ее, и ей же застилает стол снова, ставит к столу стулья. Пожалуйста, что будете? Брагина садится за стол. «Ну, что-нибудь все равно, официант. Кухня закрывается. Есть только табака и чехахбили. Вино и коньяк. Все». Брагина, чехахбили на ночь? «Ну, ладно. А чай? Официант будет. Все?» Ходит Зотиков. Официант поворачивается к нему. «Ресторан закрыт. Зотиков уже? Я хочу заплатить за обед». Официант пробует выпроводить Зотикова из ресторана. «Идите спать, заплатите завтра, идите». Зотиков, не понимая, несколько возмущаясь такому тону. «Да я пить хочу», — показывает на Брагину. «Вот вы же кормите Брагиной. Я вам не помешаю?» Брагина, «Нет, пожалуйста». Официант Зотикову. «Но уже закрыто». Зотиков садится за стол к Брагиной. Официанту, «Вот что, дайте мне что-нибудь выпить». Официант после короткой паузы, взяв себя в руки, сдержанно. «Коньяк, водку или ваш когор?» Зотиков мечтательно. «Когор был хорошо, но нельзя, чаю». Официант с лимоном. Зотиков устал из грусти. «Нет, без лимона, без когора, чай. И посчитайте за обед». Вынимает из кармана блокнот и углубляется в свои подсчеты. Официант Брагина, «А вам только чай и чехахбили, все?» Брагина, «Да». Официант, потоптавшись у их стола и поглядел то на Зотикова, то на Брагину, то снова на Зотикова уходит. Брагина наблюдает за Зотиковым. Брагина после паузы, чтобы завязать разговор. «Вы тоже в этой гостинице живете?» Зотиков, не отрываясь от блокнота, «Да». Брагина в командировке. Зотиков механически. «Да, то есть нет». Посмотрел на Брагину. «Извините, мне тут мама в больнице». Официант приносит чехахбили и 2 чая. Подает на стол. Затем подает Зотикову счет. Официант. «Счет за обед. 11 рублей 40 копеек. Плюс этот чай с лимоном. 11.45. Прошу». Зотиков достает кошелек, вытаскивает из разных отделений десятку и трехрублевку, подает официанту. «Спасибо».